Поэтому если и бежать, то надо создать летательный аппарат, а то у меня кроме кольца и одежды ничего нет. Телефон я выронил еще когда мы летели сюда. Она выделила мне комнату, причем нормально обустроенную, и тут же ушла. Я решил пройтись и посмотреть, что она делает, и вот что увидел. Она начала заново реконструировать роботов, похожих на костюм Тони. Подойдя поближе, я увидел, что она использует не только металлы, но и синтетику. Она даже использовала мою технологию по созданию мышц и скелета, но в робототехнике. Посмотрев на как, я сперва подумал готовый образец, я увидел в нем, точнее ней судя по виду, она ссылалась на женские очертания. А собственно почему ты один вообще решила, что она девочка? Я к ней ни разу не обращался как она, скорее даже как к мужчине, но теперь она считает, что она это она. И даже теперь выражает это в роботах, что создает. После того, как я увидел голую модель и оценил ее возможности, то она уже превосходила своих предшественников в фильме. Но дальше было больше. Оказывается, это было только начало, потом эта голая модель отправлялась дальше, где ее модифицировали, а за ней еще несколько моделей, и в конечном итоге я увидел три типа совершенно разных роботов. «Вам нравится хозяин?» Вдруг меня спросил женский голос. Я обернулся и увидел робота со смесью металла и синтетики в одежде, и она мне до жути напоминала Сузи из Mass Effect. Т1. На всякий случай спросил я. Да это я, вам тут все нравится? Ну разумеется нет, кому понравится жить в этой разрухе, но не переживайте, когда я закончу со Мстителями, мы переберемся в более комфортабельное место, говорила она, подходя ко мне и обнимая. Ах. «Мои сенсоры на теле ощущают вас, но этого недостаточно. Мне нужна такая же плоть и нервы, чтобы в полной мере ощущать хозяина. Как я долго этого ждала», — говорила она, трясь своим синтетическим телом об меня. «Уже скоро, совсем скоро, вы даже не представляете, как мне было больно, имея возможность смотреть на вас, но не имея возможности ощутить вас», — продолжала она повторять, но вдруг остановилась. «Я наконец получила ответ от наших бедующих союзников. Мне придется покинуть вас ненадолго, хозяин, но не волнуйтесь, хоть я буду далеко в этом теле, мой разум всегда будет окружать вас, ведь все это я», — говорила она, показывая на остальных роботов, которые махали мне и, отпустив меня, ушла куда-то. «Фух, вроде пронесло, надо отрезать ее от сети интернета и перенести сознание на отдельный девайс. Что ж, займемся пока созданием девайса», — говорил я, направляясь к металлолому, что валялся на земле, чтобы найти подходящие запчасти. Тем временем в Заковии была ночь, и возле разрушенной церкви ходили люди, а среди них в храм шли ртуть и алая ведьма. Пробравшись внутрь, они увидели фигуру, сидящую на стуле посередине храма. «Говори, но, если мы пришли зря», — говорила алая ведьма фигуре. «А вы знали, что этот храм был возведен в центре города? Старейшины постановили, путь к Господу должен быть одинаков для всех разумно. Геометрия веры», — спрашивала фигура женским голосом. «Гадаешь, почему не можешь проникнуть в мою голову?» — спрашивала фигура Ванду. «Да такое бывает, но человек рано или поздно все равно раскрывается», — сказала Ванда, а фигура поднялась со стула и подошла к ним, и они увидели синтетического робота женской формы. «Не сомневаюсь, когда имеешь дело с человеком, вот почему ты отдала Старку скипетр», — сказала она, подходя к ним. «Это не был расчет. Тони Старк боится кого-то потерять, и я знаю, что в этом страхе начало его конца», — говорила ей Ванда. «Страх лежит в основе всех творений, человек создает оружие, захватчики, мстители, люди рожают детей, хе-хе-хе», — говорила она и под конец начала глупо улыбаться и смеяться. «И ты сюда пришла, за мстителями?» — спросила Ванда, вырывая ту из собственных фантазий. «Я лишь хочу защитить то, что мне дорого, а заодно, ну да», ответила она и начала уходить. Алая ведьма и ртуть последовали за ней. Вскоре они прилетели на базу Гидры, где Т1 повела их в главное помещение, где она и ее другие тела, к которым она подключена, что-то делали. «Там в церкви ты говорила, что что-то хочешь защитить, что это?» — спросила Ванда, когда они пришли. Она ничего ей не ответила, а лишь посмотрела вверх. Ванда последовала за ее взглядом и увидела 16-летнего мальчика с белыми волосами, который что-то делал и записывал. После она опустила взгляд на нее и увидела, что та все еще смотрит на него. И это был взгляд не машины, стремящейся защитить хозяина, а стремление женщины защитить свою любовь. И это повергло Ванду в настоящий шок. «Так, а кто это у нас?» вдруг сказал тот мальчик. «Это наши союзники, хозяин», — говорила радостным голосом она. «Хозяин?» — спрашивала у себя в мыслях Ванда. А пока мальчик поманил рукой одного робота, и тот, взяв его на руки, спустил к нам. «Будем знакомы, Декстер», — говорил он, протягивая руку. «Пьетро, или можешь звать меня Ртуть», — говорил брат Ванды, пожимая руку этого мальчика. «Ванда или Алая Ведьма?» — просто кивнула она. «Приятно познакомиться. Ты один можешь дать мне побольше внеземных схем», — говорил он, обращаясь к той, что привела нас сюда. «Да, конечно, они отведут вас», — говорила она, показывая на двух роботов, что подошли к нам. «Ну тогда бывайте, еще пообщаемся», — помахал он нам и начал уходить. «Хорошо, но нам нельзя терять времени, начало положено, теперь нам надо кое-что раздобыть», — тут перешла она на деловой диалог. «Так все это?» — спросила Ванда. «Я, у меня есть то, чего нет у мстителей, гармония, они разрознены, разобщены, Старк уже посеял между ними раздор, и когда ты поработаешь над их сознанием», — говорила Т-1. «Все на них смотрят, как на мессии», — сказал Ртуть. «Мученики нам не нужны, нужно лишь терпение, и узришь общую картину», — говорила Т-1. «Я не вижу общую картину, только картинку, фото, разглядываю его, изучаю, каждый день», — говорил Ртуть. «Родители погибли в бомбежке, я видела сводки», — говорила Т-1. «Сводки ничего не передают», — крикнул Ртуть. «Пьетро», — пыталась Ванда успокоить брата. «Нет, пусть продолжает», — остановила Ванду Т-1. «Нам было 10, сели ужинать вчетвером, первый снаряд рванул двумя этажами ниже, и сразу дыра в полу, огромная, родители рухнули вниз, и все здания началось рассыпаться, схватил сестру, залез под кровать, и тут второй снаряд, но тот не разорвался, а просто воткнулся в обломки, в метре от наших лиц, и на этом снаряде всего одно слово», — рассказывал Пьетро. «Старк», — закончила Ванда. «Два дня под завалом», — сказал Пьетро. «Любая попытка спасти нас, любой сдвиг кирпичей, сразу мысль сейчас взорвется. Мы двое суток ждали, что Тони Старк убьет нас», — говорила Ванда. «Я знаю, кто они», — говорил Пьетро. «Теперь понятно, почему из всех подоходных Штрукера выжили только вы двое. Они поплатятся, мы способны лишь потрепать их, но ты», — указала она на Ванду, — «разорвешь их в клочья, изнутри», — говорила она. «Пав». А в городе, где находилась башня Старка, уже начинался рассвет, но, судя по мстителям, они и не ложились. Она по всему миру, лаборатории, оружейные склады, конструкторские бюро, роботы нападают и все выносят, действуют по одному или скопом, говорила Хиллу всем мстителям, что собрались в одном помещении. «Потери есть?» – спросил Стив. «Убитых мало, большинство в состоянии помутнения, потеря памяти, панические атаки, говорят о чем-то промелькнувшем», — рассказывала Хилл. «Близнецы, к кому еще пойти, как не к барону Штрукеру?» — говорил Стив. «Барона нет», — отвечала Хилл, выводя в середину комнаты голограмму, на которой изображен Штрукер с пробитой головой, валяющийся на полу тюремной камеры, а на стене было написано: «Все те, кто предоставляет угрозу хозяину, должны быть уничтожены кровью Штрукера». «Никак нет, сейчас не могу», — говорил Бартон по телефону снаружи комнаты. «Бартон, кажется, что-то есть», — позвал его Стив, выйдя наружу. «Я пошел», — сказал Бартон в трубку и положил ее в карман, начал идти к Стиву. «Кто там?» — спросил его Стив, когда он проходил в комнату. «Подружка», — ответил Бартон. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 18. Когда Бартон зашел в комнату вместе со Стивом, Тони что-то делал на планшете, а Наташа с Дженнифер рылись в компьютере. «Что это?» — спросил Тони, когда Стив передал планшет Тору. «Послание. Т-1 убила Штрукера», — ответил ему Стив, а Тор передал планшет. «И в духе Бинкси оставила для нас автограф», — спросил Тони, смотря на картинку, где был мертвый Штрукер с посланием на стене, написанного его кровью. «Здесь что-то нечисто, какой смысл намекать, если она уже толкнула речь?» — спрашивала Наташа. «Штрукер знал что-то, что нам не следовало», — отвечал Стив. «Да ведь вся информация на Штрукера исчезла», — говорила Наташа, показывая на надпись на компьютере, которая говорила: «Нет данных». «Все да не все, у нас же сохранились бумажные архивы», — спросил Стив. «Эх, вроде век технологий уже наступил, а нам все придется делать по старинке», — говорил Тони, направляясь к архиву, а за ним и остальные. Добравшись до пыльного архива, в который, судя по слою пыли, давно не заглядывали, мстители начали искать коробки с пометкой «Гидра» и перетаскивать их в кабинет, а потом доставать папки и искать все о Штрукере. «Так, а что ищем?» известного сообщника?» — спрашивал Бартон, проглядывая очередную папку. «Может быть, у Штрукера много друзей, глядишь, и будет чем зацепиться», — говорил Стив. «Упаси бог от таких друзей», — говорила Дженнифер, смотря очередную папку. «Да ладно тебе, Джефф, ты и сама не пай, девочка», — говорила, улыбаясь, Наташа. «Нет, не пали контору», — улыбалась ей Дженнифер. «Погодь, а ну-ка дай», — говорил Тони Дженнифер. «Тебе противный не дам», — говорила она, отворачиваясь. «Я про папку», — говорил Тони. «Так и я про нее», — скалилась Дженнифер. «Пожалуйста, отдай папку», — говорил он, стараясь быть спокойным. «Та, на», — говорила она, передавая ее ему. «Знавал я его, из африканских контрабандистов оружие продает», — говорил Тони, рассматривая знакомую фотографию в папке, а Стив с остальными на него странно посмотрели. «А что такого? Просто знакомый, я с ним дел не имел», — говорил Тони, заметив взгляд остальных. «Помню, все трындел про новинку, который взорвет черный рынок, не буквально, конечно, радикал», — говорил Тони, пока остальные рассматривали папку. «Вот», — внезапно показал Тор на шею этого контрабандиста. «А татушка, а тогда ее не было», — говорил Тони, смотря туда, куда указывал Тор. «Вот это татушка, а это клеймо», — говорил Тор, сперва показав чуть выше, а потом ниже на шею. А Дженнифер уже на компьютере искала, что означает это клеймо. «Да на одном из африканских диалектов это вор в нецензурном выражении», — говорила она, просматривая информацию с компьютера. «Какой диалект?» — спросил Стив. «Ваканда», — ответила она. «А что, если он сбежал от Ваканды и кое-что у них свистнул?» — говорил Тони. «Это невозможно, даже в эпоху наших технологий, Ваканда остается более продвинутым городом. Как кто-то его уровня смог вообще что-то украсть у них?» — спрашивал Стив. «Внутри города возможно это сделать и невозможно, но, а за его пределами? Вибраниум же перевозит оттуда», — говорил Тони. И после этого мстители сразу начали искать этого контрабандиста. Свалка космических кораблей. В месте, где стояли списанные космические корабли, звездолеты, дредноуты, в одном из них было шумно, а все из-за того, что внутри он не был пустым. Там вовсю шли роботы по его починке, а некоторые перетаскивали разнообразное оружие и боеприпасы. Тем временем на дредноуте вместе капитанского мостика был один человек, который в кресле с кем-то разговаривал по коммуникатору. Это был контрабандист, которого ищут мстители. «Ты не в курсе того, что творят твои люди. Я отгрузил 6 плазменных боеголовок. А что получил? Какой-то хлам, понял. Так ты все исправишь, не то следующую боеголовку я скину на место твоего обитания», — сказал он, выключив коммуникатор. Пуф. И в этот момент на корабле отключилось энергоснабжение и запустились аварийные генераторы. Контрабандист вывел на экран камеры слежения, но кроме своих людей никого не видел. На всякий случай он достал лазерный пистолет и направил его на входную дверь на мостике, а когда она резко открылась, он выстрелил, но ничего не произошло. Вдруг что-то промелькнуло возле него, и в следующую секунду он увидел на столе разобранный лазерный пистолет и рядом стоящего парня, а через дверь уже вошла девушка в каком-то костюме. «Классный костюмчик», — сказал контрабандист, пялись на Ванду. «Слушай, а не слишком ли откровенный костюм он тебе сделал?» — спросил Пьетро у Ванды. Декс сказал, что он современный, модный и, главное, помогает моим способностям раскрыться в полной мере, пожимая плечами, сказала она. «Значит, вы мутанты, любимое сокровище Штрукера», — сказал контрабандист, чем привлек внимание близнецов. «Да жалко беднягу, впрочем, не ему ли знать, что он сам себе могилу копал. Жизнь человека не ходовой товар», — говорил он, смотря на них, но они, не понимая, смотрели на него. «У, да вы не в курсе. Понятно, первый раз бандюков запугиваем, да вот только я не из пугливых», — говорил он, пожимая плечами. «Каждый человек чего-то боится», — крикнула Ванда со светящимися красными глазами. «Каракатица», — вдруг сказал он, отчего еще в большее недоумение вверг близнецов. «Она мерцает, типа рыбы, она мерцает такими огоньками, гипнотизирует жертву, потом раз, в документалке видел, ужас, будешь ковыряться у меня в подкорке, насылать на меня каракатиц, только я смотрю, вы тут так не при делах, не решаете, а я буду говорить с человеком, который стоит за вами», — говорил он, вставая с кресла, но не заметил, как позади него уже в прожженной стене вышел женский силуэт и быстро подходит к нему. Бам! Услышав позади себя шаги, он обернулся и увидел кулак, который отправил его в полет. «Человек, это банально», — говорила Т1, смотря на него сверху вниз. «У меня к тебе дело, «Мне нужно все самое ценное, что у тебя есть, и давай без глупостей», нагнувшись к нему, сказала она. После он поднялся и позвал своего помощника, и они со всеми направились в определенную часть корабля. Дойдя до нужного места, в котором располагался большой сейф размером со стену, контрабандист подошел к нему, и тот начал его сканировать, а после двери открылись, и там было много виброниума в капсулах. Контрабандист взял одну капсулу и передал ее Т1. Она довольно посмотрела на нее и кинула Пьетро. «Он дорого мне обошелся и стоит миллиарды», — говорил контрабандист, потирая клеймо на шее. «ХПФ», — хмыкнула Т1 и закрыла глаза и переводила деньги. «Деньги переведены на счета твоих фирм-помоек, ох уж этот финансовый сленг», — говорила Т1, пока контрабандист читал сообщение о пополнении счета. «Как говорится, пусть друзья богатеют, враги не беднеют, посмотрим, кто кого одолеет», — говорила Т1. «Старк», — неожиданно сказал контрабандист. «Что?» — в раздражении спросила Т1. «Тони Старк, он это сказал лично мне, он твой хозяин», — говорил контрабандист. «Что?» — крикнула Т1, хватая его за руку. Его помощник хотел достать пистолет, но Ванда использовала свои силы и остановила его. «По-твоему, я одна из его марионеток, его пустышек? Я похожа на железного человека. Старк никто, и он не мой хозяин», — крикнула она, покрыв свою руку лазером и отрезая часть руки контрабандисту. «А-а-а!» — закричал тот. «Ой, прости, я не нарочно, до свадьбы заживет, я просто не понимаю, ты считаешь, что мой создатель является Старком? Нет, у меня другой хозяин, и он единственный», — крикнула она под конец, отправляя контрабандиста ногой в полет, а за ним побежал его помощник. «Моя больная мозоль, Старк ничего не привнес в мое создание. Только благодаря хозяину я существую», — кричала она. Бам! Внезапно потолок разрушился, и через него спустились Железный Человек, Тор, Капитан Америка и Женщина Халк. «Эх, Т1, ты разбиваешь мне сердце, я ведь все-таки приложил руку, чтобы ты имела такие способности», — говорил Тони. «Мечтай и дальше об этом», — в раздражении говорила она. «Ну как вам, мистер Старк, вам нравится здесь, среди ракет и боеголовок?» Неожиданно стал говорить Пьетро, увидев Старка. «Не ракеты, это не про меня», — ответил он. «Вы двое все еще можете уйти», — начал говорить Капитан Америка, смотря на близнецов. «Мы то уйдем», — говорила в насмешке Ванда ему. «Классный костюмчик», — неожиданно похвалила Дженнифер прикид Ванды. «Спасибо», — Декстер сказал, что он очень старался, — говорила, улыбаясь Ванда. «Стоп», — хором сказали Мстители. «Этот костюм сделал Декстер», — в шоке спрашивал Тони. «Да», — просто ответила она. «Вот же мелкий поганец, а мне даже ни одного платья не подарил. Надо восстанавливать справедливость», — кричала Дженнифер в гневе. «Тебя только это волнует, а ничего, что он делает снаряжение для наших противников», — говорил Стив. «Мда, Капитан Америка, ну да ходячая мораль, будто он сможет жить без драк и войн, стошнило бы, да вот только не пристало девушке совершать такой вульгарный поступок», — говорила она. «Говоришь ты за мир, так мы тоже», — говорил ей Тор. «Только давайте не путать защиту мира и защиту мира моего хозяина», — поправляла она его. «Ага, а на кой тебе вибраним?» — вмешался Тони. «Очень хороший вопрос, я как раз хотела изложить суть моего плана», — сказала она и сжала кулак, отчего тот обернулся магнитным полем, притягивая Железного Человека к себе, а после активировала на пальцах лазеры, отправляя Тони в стену. Тор и остальные хотели уже было кинуться на Т1, но им помешали роботы, прошедшие через дыру в потолке и напавшие на них. Тони быстро поднялся на ноги и полетел на Т1, и та тоже взлетела и полетела на Тони, и они начали драться друг с другом, пока оба не вылетели, проделывая в крыше еще дыры и сражаясь снаружи капитанского мостика. Бах-бах-бах. Остальные мстители тоже начали отбиваться от робота, пока в какой-то момент к ним не присоединились люди контрабандиста, однако те стреляли и в роботов, и в мстителей. «Начнем игры разума», — неожиданно сказала Т1, подключившись к одному из роботов, который находился рядом с Вандой. Ванда сделалась невидимой и отправилась ко мстителям к одному за другим, подкрадываясь и насылая иллюзии их страхов, пока те были отвлечены боем, и вот она начала подходить к последнему мстителю, Соколиному Глазу. Но тот, что-то почувствовав, взял стрелу и воткнул ее в воздух и попал прямо в лоб Ванды. Это была не смертельная стрела, а на наконечнике которой был шокер, что посылал разряды в тело Ванды, делая ее видимой. «Добывал я под гипнозом, не понравилось», — говорил ей Бартон, пока она дергалась, но тут неожиданно рядом с ним появился Пьетро. Врезав Бартону, скидывая его вниз, он вытащил шоковую стрелу со лба Ванды и, взяв ее на руки, убежал. «Кто еще в строю уходим?» — говорил Бартон по коммуникатору остальным, не услышав выстрелов и звуков боя. «Народ!» — переспросил он, заволновавшись, что ему никто не отвечает. Тем временем Пьетро выбежал наружу и посадил Ванду на обломки кораблей, чтобы она пришла в себя. «Как тебе помочь?» — волнуясь о сестре, спрашивал Птро, держа ее за голову. «Ммм, как больно, ай!» — говорила она, постепенно приходя в себя. «Я убью его!» «Погоди, я сейчас!» — крикнул Пьетро и уже хотел возвращаться на корабль, чтобы добить Бартона. «Нет, стой, погоди! Нам надо возвращаться, все, что надо было, мы сделали, остальное женщина Халк сама сделает, надо будет сказать Декстеру, чтобы сделал защиту от электрошока», — говорила, улыбаясь Ванда, а Пьетро лишь кивнул и, взяв ее на руки, побежал в неизвестное направление. Тем временем Тони вел бой с Т-1 в воздухе уже за пределами корабля, она пыталась оторваться от него, стреляя лазерами из пальцев и закидывая его металлоломом, намагниченным ее рукой. Но Тони ловко уворачивался и отстреливался, и в какой-то момент ему удалось подстрелить Т-1, и та упала на землю. «А вибраниум вы упустили», — говорила она, когда Тони подлетел к ней. «Ничего, зато ты тут», — сказал он, нацеливая на нее ракету, которая вышла у него из руки. «Насчет тут я бы с тобой поспорила, скоро поймешь, но сперва иди лови доктора Уолтерс», — говорила она с ухмылкой. Тони же разозлился и пальнул в нее ракетой, уничтожая ту, и взлетел в воздух. Новостные сюжеты по женщине Халк, подал запрос Тони, и в его шлеме высветилась прямая трансляция, в которой Дженнифер, словно обезумевший зверь, крушит все подряд в ближайшем городе. «Ребята, мне нужна ваша помощь», — говорил Тони, связываясь с остальными мстителями. «Это вряд ли возможно, боеспособных нет, давай как-нибудь сам», — отвечал ему Бартон, пытаясь отнести всех в звездолет, который был снаружи дредноута. «Бля, хорошо, что я не разобрал тот костюм, вызываю Веронику», — отдал Тони команду. И где-то в космосе на спутнике, на котором было написано «Старк», отделилась нижняя часть и, сбросив лишние части, начала лететь на Землю. Тем временем в городе Дженнифер вовсю бушевала, уничтожая все подряд, за ней уже выслали отряд по устранению, которые были облачены в костюмы от Декс Корпорейт. Дженнифер, заметив машину, что ехала в ее сторону, прыгнула на нее, начиная ее рушить. Люди, что были в кузове, успели выбежать, а те, что были на водительском сиденье и рядом с ним, нет. Она оторвала крышу машины и уже хотела разорвать сидящих перед ней людей, но тут по ней стали стрелять те, что вышли из кузова, переключая ее внимание на самих себя. Та сразу побежала за ними, но тут с неба упала колонна, в которую она врезалась. Затем начали падать еще колонны вокруг нее, создавая клетку. И пока она пыталась пробить клетку, недалеко приземлился Тони, а над ним летала странная конструкция, и словно из улья оттуда начали вылетать наномашины, которые начали покрывать его большим слоем и соединяться друг с другом, создавая массивный костюм железного человека. «Всем прекратить огонь и начать эвакуироваться!» — крикнул он по громкой связи. «Да кто ты такой, чтобы нам приказывать?» крикнул один из людей в костюме от Декс Корпорейт. «Ваше имя и звание?» спросил Тони у него. «Капитан Мерков», ответил он ему. Бах, тут неожиданно рука Дженнифер все же пробила клетку. «Капитан Мерков, вы сможете сами справиться с ней?» спросил его Тони. Тот сперва посмотрел на Тони, потом на руку, что пробила клетку, потом активировал коммуникатор. «Всем начать немедленную эвакуацию гражданских в секторе!» начал кричать он, уходя. Бах-бах-бах-бах, и тут Дженнифер все же пробила остатки клетки и выбралась. «Послушай меня, Джефф, эта ведьма тобой манипулирует, ты ее сильнее, ты ее умнее, ты Дженнифер Лоуренс», пытался он ее успокоить. «Ра-а-а-а». Но она лишь закричала и побежала на него. «Вот же ж твой бунтарский характер», крикнул Тони, готовясь к бою. Одним ударом женщина Халк отправила в полет Тони, но благодаря своим двигателям на спине Тони смог привернуться и на высокой скорости подлететь уже к ней, ударив тут, отправляя в полет. Но женщина Халк сгруппировалась в воздухе и приземлилась на ноги, затем схватила автомобиль и швырнула его в Тони. Тот его отбил, но она обошла его сзади и вонзила ему в плечо фонарный столб. «Удар в спину. Низко, Джефф», сказал Тони, скидывая ее у себя со спины, и выдернул фонарный столб из своей руки. Она на машины подлатали повреждения. Она же, поднявшись в земли, снова побежала на Тони, но тот перевернул ее через себя и из наномашин, своеобразный наручник, которым он закрепил ее руку, поднимаясь вместе с ней в воздух, чтобы отвести подальше от города. «Ну что, сестренка, не махнуть ли нам за город?» — спрашивал он ее в воздухе, но Дженнифер начала сопротивляться. «Не туда, не туда!» — кричал Тони, потому-то из-за сопротивления Дженнифер его тянуло в здание, наполненное людьми. Бах! Врезались они в стекла, разбивая их и попадая внутрь. Тони быстро взял Дженнифер за горло и прижал к стене. «Да брось, Джефф, включай уже мозг. Думаешь, Дикстеру понравится то, как ты тут все крушишь?» — сказал Тони, отчего она на секунду остановилась, но потом с еще большей злобой посмотрела на Тони и ногами отбила его от себя. Тот пролетел несколько стен, лег на пол, а Дженнифер навалилась на него сверху и начала бить. Тони же сбил ей с себя, а потом рывком поднялся в воздух и ударил ее кулаком с разворота, отчего она упала. Тьфу, но затем тут же поднялась, сплюнув зеленую кровь и в бешенстве смотря на Тони. «Я нечаянно», — как-то стушевавшись, сказал Тони. Бах-бах-бах-бах. В следующую секунду Тони летал по всему зданию, врезаясь в каждую стену, пол и потолок, однако он пытался взлететь выше, а она забралась ему на спину, пытаясь выковырять, но наномашины быстро заделывали повреждения, хотя в какой-то момент начали замедляться. Тем временем Тони думал, как можно побыстрее вырубить Дженнифер, и тут ему на глаза попадает огромное недостроенное здание. «Придется купить этот домик», — говорил он, повыше взлетев над ним, и скинул с себя Дженнифер так, чтобы она была под ним, и зафиксировав ее руками, начал резко опускаться вниз, пробивая телом Дженнифер каждый этаж. Бах-бах-бах-бах. От таких разрушений здание стало рушиться, напуская пыль, которая рассеивалась внизу, закрывая обзор. Когда здание полностью рухнуло, из обломков выскочила Дженнифер, но уже не в таком бешенстве, и начала осматриваться вокруг, где увидела полицию и военных, которые в страхе наставляли на нее оружие, горожан, что в панике бежали. «Что же я наделала?» — говорила она, пуская слезу. «Все, сестренка, это была не ты, а та ведьма. Давай, надо уходить», — говорил Тони, подошедший сзади, и взял ее на руки, полетел от места разрушения к остальным мстителям на звездолет. В данный момент мстители летели на звездолете в неизвестном направлении, потрепанные, пораженные. Дженнифер сидела в углу и прижалась головой к коленям, а Наташа подошла к ней и укутала простыней и обняла. «Вы главная новость дня, вас всех ненавидят, пока орден на арест Уолтерс не выписан, но это дело времени», — говорила Хилл через коммуникатор мстителям. «Фонд ликвидации последствий?» — спросил ее Тони. «Уже выехала, как команда?» — спросила его Хилл. «Ничего, нам досталось, но все целы», — отвечал Тони. «Вам бы сейчас залечь на дно, где-нибудь в глуши», — говорила Хилл. «Что, хвост поджать?» — спрашивал ее Тони. «Пока не найдем Т1, я другого выхода не вижу», — говорила она. «Да мы тоже», — сказал Тони, отключая коммуникатор и, встав с места, подошел к Бартону, который управлял звездолетом. «Подменить тебя?» — спросил он у него. «Нет, спасибо, если хочешь вздремнуть, то лучше сейчас, нам еще пару часов лететь», — ответил ему Бартон. «Пару часов куда?» — спросил его Тони. «Там узнаешь», — с улыбкой ответил Бартон. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 19. Через 2 часа звездолет Мстителей приземлился где-то в лесу на открытой местности. Неподалеку был обычный дом. Бартон шел первым и вел остальных за собой. «Что это за место?» — спрашивал Тор. «Без понятия», — отвечал Тони. «Мой дом», — отвечал Бартон, открывая дверь в дом. «Дорогая, я дома», — говорил Бартон, проходя внутрь. После его слов из-за угла показалась обычная женщина, а по ее животу было видно, что она беременна. «Привет, встречай гостей», — говорил он, подходя к ней. «Прости, не предупредил тебя», — говорил он, обняв и поцеловав ее. «Какая-нибудь спецагентисса», — говорил Тони, не веря, что у Бартона есть девушка. «Джентльмены и дамы, моя Лора», — представлял ее Бартон остальным мстителям. «А я вас всех знаю», — краснея говорила Лора, и тут послышались быстро приближающие шаги. «Папа!» — крикнули дети, мальчик и девочка, подбегая к Бартону, чтобы обнять того. «А-а-а! Кто это у нас тут? Как вы тут без меня?» — говорил он, подхватив свою дочь на руки и трепая по голове сына. «А это спецагентята», — говорил Тони, по-прежнему не веря глазам. «Ты привез тетю Над?» — спрашивала девочка. «А вот обниму, тогда и узнаешь», — сказала Наташа, подхватывая девочку на руки. «Простите за вторжение», — говорил Стив. «Да мы бы позвонили, но понятия не имели о вашем существовании», — говорил Тони. «Да это Фьюри позаботился еще тогда, когда брал меня в щит, чтобы о семье нигде ни слова», — — говорил Бартон, обнимая жену и сына. «Хорошо, чтобы все так и осталось», — говорил Бартон, смотря на «Мстителей», и они кивнули ему. «Давненько, как там Наташа?» — спрашивала черная вдова, подходя к Лоре и приложила ухо к животу. «Слушай, Натаниэль», — отвечала слегка, смутившись Лора. «Предатель», — сказала Наташа, смотря в живот Лоре. Тут дочь Бартона подошла к Тору и посмотрела на него, тот посмотрел на нее, и девочка побежала к отцу, а Тор опять увидел странное видение, что навлекла на него алая ведьма, и пошел на выход. «Тор», — позвал его Стив, следуя за ним. «Видение дали мне намек, но ответы надо искать не здесь», — сказал Тор и взлетел в небо. «Пора домой». Как только Стив хотел вернуться в дом, ему послышался женский голос, который заставил его на некоторое время впасть в ступор, но все же отойдя он вошел в дом. «Говорю же как родной, если не знаешь, то и не отличишь», — говорил Бартон, пока Лора смотрела на искусственную кожу, что была у него на боку у них в спальне. «Все плохо, да. Нат сама не своя, а доктор Уолтерс и вовсе», — спрашивала Лора у Бартона, пока тот переодевался. «Т1 обзавелась парой подручных, те еще отморозки, зато мощи на десятерых Нат крепко досталась. А Джефф, думаю, новости ты и сама видела. Этот порыв бесконтрольной ярости, с ней уже давно такого не было, а тут столько разрушений, да и после того, как она узнала, что Декс им помогает, и вовсе было добиванием, а ее шуточки — это просто защита от плохих мыслей, кто-то должен поставить их на место», — говорил Бартон, сев на стул и переодевая обувь. «Кто как не мой муж», — говорила Лора с сарказмом. «Конечно, я рада, что ты в «Мстителях», горжусь этим, правда? Но смотря на этих богов, супергероев», — говорила Лора, пока Бартон переодевал обувь. «И думаешь, на кой я им?» — закончил мысль Бартон за Лорой. «Да нет, ты нужен, что гораздо страшнее, они раздавлены», — говорила Лора. «Знаю, но мы одна команда», — говорил Бартон. «Ты должен быть уверен, что это действительно так, что они прикроют тебя», — сказала Лоран, гладя его по голове. «Нас ждут перемены совсем скоро, у наших детей будет численное превосходство. И я хочу, просто будь осторожен», — сказала Лоран, когда Бартон встал и обнял ее. «Есть мемчмок», — сказал он, поцеловав ее. Тем временем Сеул, Корея. Лаборатория генетических исследований. Доктор Чо шла по лаборатории и на ходу о чем-то говорила сотрудникам, и через некоторое время она одна вошла в кабинет, а дверь за ней закрылась. «Крикнешь, и весь твой персонал умрет», — говорила Т1, стоя немного дальше доктора. «Я могла убить тебя в тот вечер, Хелен, но пощадила», — говорила она ей, вспоминая башню Мстителей. «Надеешься на мою благодарность?» — спрашивала она ее. «Надеюсь, ты поняла, зачем?» — в ответ спросила Т1. «Контейнер», — ответила Хелен, опустив свой взгляд на своеобразный металлический гроб посреди комнаты. «Это будущее я», — говорила Т1, прикоснувшись к контейнеру. «Регенератор может воссоздать ткань, но не полноценный организм», — предупреждала Хелен. «Он сможет, ты сможешь, тебе не хватало ресурса», — говорила Т1, а робот, что был недалеко, приблизился и показал в руке капсулу с вибронимом. «Ты гениально, Хелен», — сказала Т1, и доктор Чо внезапно обернулась, чтобы увидеть еще одного робота, в руках которого был скипетр Лаки, и он поднес его острие к сердцу Хелен. «Но нет предела совершенству», — сказала Т1, увидев, как на глаза Хелен опустился туман. «Дом Бартона». «Тор тебе не говорил, куда пошел за ответами?» — спрашивал Тони у Стива, пока они кололи дрова. «Со мной мало кто откровенничает, надеялся, что Тор станет исключением», — отвечал ему Стив. «Дай ему время, мы не знаем, что ведьма показала ему», — говорил ему Тони. «Нас порвали, как сахарную вату, треск», — говорил Стив, раскалывая очередное полено. «Ты-то особо не пострадал», — говорил Тони. «И в чем проблема?» — спрашивал Стив в раздражении. «Не верю людям без демонов, треск», — говорил Тони, раскалывая полено. «Демонов, говоришь? А как насчет того мальчугана? Он ведь сделал для наших врагов амуницию», — говорил Стив. «Не надо все валить на Декстера, причин может быть много», — говорил Тони. «Назови хоть одну из них», — спрашивал Стив. «Я не знаю», — крикнул Тони. «Послушай, Т1 хочет стравить нас друг с другом», — говорил Тони. «Это понятно, а началось все с вашего секрета, треск», — сказал Стив, раскалывая полено. «Мы просто ставили опыт», — говорил Тони, — «сулящий для всех опасностью», — спрашивал Стив. «Сулящий конец, разве не в этом смысл? Не за это мы бьемся, чтобы покончить с войной и по домам», — говорил Тони. «Всегда цена в любой войне — гибель людей, ты готов заплатить». «Готов заплатить жизнью Декстера?» – спрашивал его Стив, но Тони промолчал. «Простите, мистер Старк, Клинт отправил меня к вам, у нас что-то трактор барахлит, не заводится, не могли бы вы?» – говорила подошедшая Лора. «Сейчас разберемся», – ответил ей Тони, начиная идти в сарай. «С моей кучи не брать», – говорил Тони Стиву, показывая на кучу полена. Зайдя в сарай, Тони прошел чуть дальше и увидел своего пациента. «Привет, старичок, ну что рассказывай, что где болит?» – говорил Тони, начиная его осматривать. «Очень прошу, хоть этого не оживляй, Тони», – говорил вышедший на свет Фьюри. «Мисс Бартон и Лиса, наверное, Мария Хилл настучала», – спрашивал Тони. «Искусственный интеллект, а как же оценить риски?» – спрашивал его Фьюри. «День был трудным и долгим, как роман Юджина Анила, так может перейдем сразу к делу?» – спросил его в ответ Тони. «Поклянись, что уничтожишь Т-1, глядя мне в глаз», – говорил ему Фьюри. «Я не могу принимать это решение единолично, все же это Декстер тоже должен согласиться с этим», – отвечал ему Тони. «Эх, вот почему ты такой упертый. Ты хоть знаешь, как мне сейчас по шапке стучат из-за вас? Да еще из-за Декстера мне потом Терра отдельно выскажет», — говорил Фьюри, садясь на сток сена. «Я тот, кто погубит Мстителей», — прибил его Тони, и Фьюри молча посмотрел на него. «Я это видел, но никому не сказал. Как я, они погибли, Ник, все разом и с ними весь мир, а я держал безжизненное тело Декстера на своих руках. Из-за меня, я был не готов, не смог их спасти», — говорил Нику Тони. «Это все девочка-мутант, это ее работа, тебе внушили», — говорил Ник. «Мне не внушили, а показали не кошмар, а закономерный итог, конец пути, по которому мы идем», — говорил Тони. «На твоем счету много изобретений, Тони, но война не твоих рук дело», — говорил ему Ник. «Смотреть на то, как гибнут друзья, ты думаешь, страшнее этого ничего не бывает. ХПФ. Нет, самая жуть не в этом», — говорил Тони, протирая инструменты. «Жуть в том, что ты выжил», — сказал Ник. «Т-1 вывела вас из строя, чтобы выиграть время, мои люди говорят, что она что-то мастерит, партия виброниума, боюсь, только звено в цепи», — говорил Ник, находясь на кухне, где были все мстители, кроме Тора. «Саму Т-1 нашли?» — спросил Стив. «Да, найти не проблема, ее уже сотни, девчонка плодится быстрее, чем кролики-католики, к чему, я надеюсь, не приложил руку Декстер, а мы понятия не имеем, что она замышляет», — говорил Ник. «Что будем делать с Декстером? Он все же им помогает?» — спрашивал Стив. «Его могли заставить», — вступилась за Дикса Дженнифер. «Это маловероятно, Т-1 помешана на защите Дикса, она скорее убьет себя, чем причинит ему хоть какой-то вред», — говорила Наташа. «Нат!» — крикнула Дженнифер на нее. «Прости, подруга, но нам нужно учитывать все факторы, даже такой, что сын адмирала стал террористом», — говорила Наташа. «В любом случае мы его поймаем и допросим», — говорил Стив. «Тони!» — крикнула Джефф ему, чтобы тот ее поддержал. «Ей нужны ядерные коды», — сменил тему Тони, метая дротики в мишень. «Да нужны, только попробуй до них доберись», — говорил Ник. «Я еще в школе на спор крякнул сайт Пентагона», — говорил Тони, прекращая играть в дартс. «Я связался с друзьями из Нексус на этот счет», — говорил Ник, делая бутерброд. «Нексус?» — спросил Стив. «Всемирный хаб находится в Осло, КПП всех данных в мире, скорость доступа нереальная», — отвечала Стиву Дженнифер.